смутно дышащими листьями, черный ветер шелестит, и трепещущая ласточка в темном небе круг чертит. Тихо спорят в сердце ласковом, умирающем моем, наступающие сумерки с догорающим лучом. И над лесом вечереющим встала медная луна. Отчего так мало музыки и такая тишина? 1911 год.